Характерная особенность русских садов XVII века – висячие сады. Забелин пишет: «В начале XVII столетия верховые сады были устроены при хоромах государя-царевича Алексея. Комнатный сад Михаила Федоровича поддерживался и старательно украшался и при Алексее. В 1668 году в этом саду поставлено было царское место, великолепно украшенное живописью. Перилы и двери были также расписаны красками». Забелин, «Московские сады в 17 столетии», страница 13. Из последнего замечания видно, что это были внешние сады на уровне комнат, а не сады в комнатах, что по тем временам вряд ли могло и быть. Сады эти устраивались на сводах хозяйственных зданий, над погребами, подвалами и тому подобное. Каждое отделение дворца, пишет Забелин, имело свой собственный отдельный садик. Помимо верховых или комнатных садов в Кремле было два главных набережных, каменных и красных сада, верхний и нижний. Забелин, «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях», страница 72. Первый располагался на сводах большого каменного здания, фасад которого со стороны Москвы-реки опускался до подошвы кремлевского подола или до самого берега. Это здание в XVII столетии называлось запасным, а в XVIII – комиссариатским двором. В нем сохранялись запасы хлеба и соли. Сад простирался на 62 сажни в длину, но был сравнительно узок. Нижний сад также располагался на сводах здания подле набережной палаты к Тайницким воротам. Комнатные сады располагались и у Потешного дворца. У последнего была потешная площадка, на которой малолетний Петр потешался воинскими играми с малыми ребятками. Цветники и грядки находились в этих комнатных садах в ящиках. О верхнем саде в Кремле Забелин пишет: «Верхний сад был обнесен каменной оградой с частыми окнами, которая составляла, собственно, стены здания, где помещался сад. Из окон, украшенных резными раскрашенными решетками, открывался обширный вид на Замоскворечье. В таком виде сад изображен на панораме Москвы, изданной в Голландии при Петре Великом, достопамятности Московского Кремля, господина Вельтмана. Среди сада находился пруд, в который вода проведена была с Москвы-реки посредством водовзводной машины, устроенной в угольной кремлевской башне, получившей от того название «водовзводной». Подле сада стояла другая такая же водовзводная башня, построенная в 1687 году. Верх ее украшался часами, а в середине помещалась машина, наполнявшая пруд водою. В пруде и в разных местах сада били фонтаны или водометы, называвшиеся также водяными взводами. В углах сада с набережной стороны стояли два чердака или терема, украшенные резьбою и расписанные узорочно красками. Это были беседки. Чердаками назывались открытые помещения и отдельные строения, у которых не было стен, а крыша держалась на столбах или стенках, не закрывавших с них вида, а к ним доступа воздуха. На пруде этого верхнего сада малолетний Петр Алексеевич плавал в лодках, в потешных маленьких корбусах и ошняках, шнеках, украшенных обыкновенно резьбой и красками. Забелин, «Московские сады в 17 столетии», страница 12. Набережные сады были на разных уровнях, высоко над уровнем Москвы-реки. Со стороны последней, недалеко от водовзводной башни, располагался верхний набережный сад на крыше запасного дворца. Здесь же на крыше с машиной для подъема воды, устроенной в 1623 году Христофором Галлавеем, в специальном свинцовом резервуаре был сделан в 1681 году большой пруд, в котором плавала целая потешная флотилия. Западнее верхнего набережного сада на крыше каменного здания в 1681 году был устроен нижний набережный сад со специальной другой водовзводной башней с часами. Севернее обоих садов, рядом с постельным крыльцом и шатерной палатой, помещался комнатный сад. Комнатным он назывался не потому, что помещался в комнатах, а потому, что располагался, как я уже писал, рядом с жилыми помещениями и имел вход прямо из дворцовых комнат. О потешной флотилии Забелин пишет в другой своей работе. В июне 1682 года плотники делали на этот пруд лодки и тесали тес на дело корпуса, а в 1683 году сюда же сделаны были два потешных корпуса и потешный ошняк с чердаками или беседками, узорочно украшенные резьбою и расписанные красками. В 1684 году эти потешные суда были починены и вновь куплены у торговых людей лодка и комяга, род лодки однодеревной, с веслами, лодка за 2 рубли, комяга за 29 алтын 4 деньги. В последующие годы те же потешные корпусы, шняги, суды и стружки появились уже в Преображенском на Яузе и в Измайлове на тамошних прудах. Забелин, «Домашний быт русских царей» в XVI и XVII столетиях, страница 76. Замечательно, что именно на этих набережных прудах, в прудах Измайлова и Преображенского, мальчик Петр получил свое пристрастие к навигационному искусству. Именно здесь был его первый потешный флот, позднее на Яузе и Плещеевом озере у Переяславля-Залесского. Потешный флот соответствовал потешным полкам Петра в тех же садах. Тем не менее, встает вопрос, почему доставляло удовольствие плавать в потешных лодках и разного типа потешных кораблях не на естественном уровне Москвы-реки, а на искусственном уровне, над рекой? Ответ, я предполагаю, должен учитывать то обстоятельство, что и сады в Кремле делали на искусственном уровне, высоко над естественным уровнем почвы. Комнатные сады, о которых говорит Забелин, это, конечно, не сады в комнатах по типу зимних садов и оранжерей, которые были модны в XIX веке. Это сады на уровне этажей палат, из которых имелись в них особые выходы. Устройство висячих садов на каменных сводах, под которыми хранились требующие сухости запасы соли и зерна, стоило огромных средств. В них на определенной высоте устраивались пруды, стоившие также огромных средств, так как для того, чтобы удержать воду, необходимы были сотни пудов свинца, требовалось устройство водопровода, надо было поднимать воду на большую высоту и прочее, и прочее. В 1685 году для нового верхового каменного сада пошло, например, 640 пудов свинца, из которого лили доски, клали их по сводам и запаивали. Курьез состоял в том, что водная поверхность прудов располагалась рядом с водной поверхностью Москвы-реки, но она была значительно выше, и эта разница уровней натурального и искусственного создавала особое ощущение ненастоящности, которое требовалось для барочных садов. Ощущение ненастоящего поддерживалось и росписями, травным орнаментом в садах, где были и натуральные цветы, и тем, что собирались и сажались растения не по климату, в частности, виноградная лоза. На набережных прудах строились лодки различных типов, но, что важно, меньшего, чем натуральный размер. Затем необходимо помнить, что многие церкви конца XVII века также учитывали потребность в обозрении местности с высоты и имели над своими подклетами высокие гульбища. Прежде чем войти в храм, молящиеся поднимались по открытой лестнице на некую платформу с искусственной высоты, которой открывался вид на окружающую местность. На это высокое гульбище молящиеся могли выйти во время службы из душной церкви, чтобы отдохнуть. Гульбище создавало особое настроение вознесенности молящегося над землей над ее обычным уровнем. Такие гульбища имели церковь Покрова в Филях, Успение на Покровке. Гульбищами обстраивался в XVII веке Василий Блаженный. В селе Коломенском в церкви Вознесения были также гульбища, и на стороне, обращенной к Москве-реке и к заливным лугам, на которых часто происходила охота, при Алексее Михайловиче было поставлено царское место, откуда царь мог любоваться далью. Гульбища существовали вокруг трапезной церкви в Троице-Сергиевой лавре и во многих других церквах XVI-XVII веков. Висячий сад был устроен и в Ростове-Великом по инициативе знаменитого ростовского строителя митрополита Ионы. Свирин, Карбуха, Сергиев Посад, 1925, страница 7-8. Архитектура в конце XVII века стремилась быть ненатуральной, потешной, как бы игрушечной. В церквах эта игра была серьезная, в садах же и прудах Кремля несерьезная. Но обе эти игры стремились оторвать человека от естественного, заставить его ощутить нереальность реальности, победить в нем чувство тяжести. Своды с висячими гирьками, как бы опиравшиеся на воздух, затейливые и чрезвычайно разнообразные формы купола, маковины, шатры, кровли разнообразной формы, в которых устраивались различные выпучины, бочковидности и прочее, создавали тоже впечатление нарушений законов тяготения. Проблема преодоления пространства в постановке высоких церквей и колоколен издали видных всегда была на Руси одной из основных проблем особого восприятия окружающего мира. В конце XVII века определился еще один аспект этого стремления к преодолению пространства путем подъема человека на искусственную возвышенность, создание искусственного более или менее высокого уровня, как бы конкурирующего с уровнем земли и воды в естественной среде. Плавание в потешных прудах высоко над уровнем воды в Москве-реке давало, по-видимому, наиболее острое ощущение и реальности окружающих. Это стремление относиться к реальному как к нереальному было сильно даже у Аввакума. Его отношение к сибирским горам в Даурии как к палатам корреспондировало его общему отношению к существующему в мире порядку, демонстрировало призрачность настоящего мира и настоящность потустороннего, в котором совсем другие ценности, иная подлинная вечная стабильность. Искусственные сады, пруды, насаждения создавали особые миры, микромиры, подобно тому, как создавали их типичные для Москвы здания-ансамбли. Даже церковь Василия Блаженного в XVII веке была именно таким ансамблем микромиров, в котором каждая отдельная церковь имела кругом себя проходы. Каждая имела свой причт, свое управление и свой праздник, в честь которого и называлась. В проходах устраивались торжественные крестные ходы. Сухов. Архитектура собора Василия Блаженного в Москве. В книге «Русская архитектура. Москва. 1940. Страница 50. Для разведения садов вербовались русские садоводы, старцы монастырей. В русских монастырях, как и в западных, имелись сады. Иностранцы с Северного и Южного Кавказа. Обязанность их была привозить семена редких растений, черенки винограда и прочего, и западноевропейцы, по преимуществу голландцы. Основная обязанность западноевропейских садоводов состояла, конечно, не в том, чтобы создавать стиль сада, а в том, чтобы насаждать в садах различные редкостные экзотические растения, строить, расписывать, населять сады заморскими птицами в клетках и вольерах и так далее. Все это уже само по себе создавало в садах стиль голландского барокко. Стиль последнего входил в садоводство как бы сам собой. Во всех садах висели клетки с канарейками, ракетками и даже попугаями. Но любимая нашими предками и преимущественно садовая птица была пелепелка, перепелка. В 1667 году при царе Алексея Михайловича в комнатном саду висело несколько клеток с перепелками, сетки у этих клеток были шелковые. Забелин, «Московские сады в 17 столетии», страница 14-15. Забелин опубликовал документ, вернее, содержание документа, по которому гости Андрей Виньюс и Иван Марсов 6 сентября 1654 года купили по царскому указу и повезли в Москву из Голландии через Архангельск две птицы-попугая, до садовых дерев, два дерева оранжевых яблок, два дерева лимонных, два дерева винных ягод, четыре дерева перзиковых слив, два дерева априкозовых яблок, три дерева шпанских вишен морелен, два дерева миндальных ядер, два дерева больших сливы. Во время их пути на Двине один из попугаев, маленький попугайчик, словит парактита, кой дан 12 яфимков, занемог и помер. Забелин. Выписка заморских деревьев в 1654 году. Страница 52 и 53. Самое, может быть, интересное для садового искусства XVII века состоит в том, что в кремлевских и подмосковных садах устраивались типичные для барокко обманные перспективы, сохранившиеся, впрочем, и впоследствии в садах романтизма. Забелин сообщает о Верхнем Кремлевском саде. В 1684 году перспективный мастер Петр Энглис украсил этот сад перспективным письмом. Забелин, «Московские сады в 17 столетии», страница 13. Забелин пишет про Измайлова, что в его виноградном саду стояли три терема или беседки, украшенные резьбою и расписанные красками. Около теремов были гульбища или галереи, также украшенные. В Просином саду также строились два чердака или терема. В том и другом саду стояли сверх того перспективы, картины, писанные состоявшим при Измайлове живописцем перспективного дела мастером Петром Энглисом. После смерти Алексея Михайловича сады в Измайлове были описаны, вот некоторые о них данные по Забелину. Виноградный сад огорожен кругом заборы в столбы, а в заборе четверо ворота с калитками, крыты тесом, верхи у ворот шатровые. А по мере того саду 16 десятин, а в саду яблони, вишни, груши, сливы, дули, малина, смородина, земляница, клубница и розные всякие травы с цветами, 10 кустов винограду, 11 кустов орехов грецких, а среди саду 3 терема со всходы и с красными окнами, кругом их перила. Около теремов пути, меж путей столбцы точеные. Теремы, столбцы и грядки писаны красками. В том же роде идет описание дальше. Затем дается описание Просиного сада. Просянской сад, а в нем 142 яблони, да в нем же два чердака, один несовершен, да перспективно писаны красками. Меж творил, то есть меж парниками, столбы, и к ним прибиваны грядки, писаны красками. Меж столбов и меж грядок барбарис и крыжовник, малина и смородина, а творила обиваны тесом, а в сад шестеро ворота, и в том числе двое ворота с вышками, крыты тесом, одни писаны красками, наверху три яблока золоченых, четверо ворота крыты шатрами тесом. Да в том же саду смотрильня да пруд, сад, что на острову, не в доделке и прочее. Небезынтересны и другие данные, сообщаемые Забелиным. Таннер, описывавший пребывание в Москве в 1678 году польского посольства, говорит, что обширная Измайловская равнина так понравилась царю, что он завел в ней два сада, один на манер итальянский, а в другом построил огромное здание, дворец, с тремястами малых со щипцами башен. Далее Забелин приводит другое свидетельство. Рейтенфельс также упоминает об Измайлове как об одном из любимых загородных царских мест, в котором, говорит он, был огромный сад и лабиринт. Сведения о существовании лабиринта Вавилона в саду в Измайлове чрезвычайно интересны. Эта садовая затея была почти обязательна на Западе, но служила она в разное время разным целям, имела разный смысл. В монастырских садах Средневековья лабиринт, как я уже писал, чаще всего изображал распространенный в католической эмблематике крестный путь Христа. На каждой из остановок Христа ставилась его статуя с крестом на спине. Но лабиринт мог изображать и путь человека, которого за каждым углом поджидают смертные грехи или пороки, встречают добродетели и так далее. Последний сюжет трансформировался в эпоху Ренессанса и барокко в путь человека, встречающего аллегорические наставления в виде групп на сюжеты басен Эзопа, а в XVIII веке Ла Фонтена. Басенные сюжеты вскоре вышли за пределы лабиринта, а сам лабиринт стал служить одной из забав. Зайдя в него, надо было уметь из него выбраться. Или, в эпоху романтизма, когда в моду и стиль поведения вошли длинные прогулки, для простого удлинения пути гуляющего. К сожалению, у нас нет данных, чтобы судить о значении лабиринта в селе Измайлове. В одном мы должны быть уверены, лабиринт не мог быть украшен статуями, скульптурными аллегориями. Это было бы противно всему духу допетровской России. Скорее всего, лабиринт в Измайлове служил для потехи, что в общем и соответствовало духу голландских садов. Наконец, следует указать на существование в Измайлове зверинца, где, согласно запискам Корба и Юста, жили медведи, леопарды, рыси и другие. Корб. Дневник путешествия в Москву, Санкт-Петербург, 1901, страницы 104-105. Записки Юста Юля, Москва, 1899, страница 162. Подробные данные о садах в Измайлове, смотри Палентрейр, сады 17 века в Измайлове, страницы 80-104. Здесь же опубликованы снимки с чертежа 17 века, изданного под редакцией Ломанского. Приложение ко второму тому записок славяно-русского отделения Императорского русского археологического общества, Санкт-Петербург, 1861. Кроме того, в Просином саду существовали фонтаны, у которых вода била из пасти зверей. Все это указывает на богатую организацию садов, мало чем отличавшихся от северных садов в стиле голландского барокко.